Глава 33. Густой запах жатвы, шум комбайнов, долгие благоуханные дни августа. Казалось, их печаль передалась природе. Небо заволокли свинцовые тучи. Унылый дождь забарабанил по крыше домика. В серой пелене капель не было и отблеска радуги. Ава заваривала чай в маленькой кухоньке Жан-Поля, пытаясь держаться, как ни в чем не бывало, хотя весь ее мир рушился, как карточный домик. Она накрыла на стол, поставила блюдца, две чайные чашки, тарелку с кофейным тортом и кувшинчик с молоком. Сидя друг против друга, Ава с Жан-Полем хранили молчание. Когда приходится расставаться, слова излишни. Протянув руки через стол, словно арестанты сквозь прутья решетки, они сцепили пальцы, в немом отчаянии глядя друг другу в глаза. Обоих терзала одна и та же боль, мучительная, нестерпимая. Ава разлила чай и нарезала торт, но его восхитительный вкус оставил их равнодушными. Наступил сентябрь. «Мне нужно возвращаться во Францию. Даже если я пожертвовал бы виноградниками и замком ради тебя, мне было бы тягостно скрываться здесь ото всех. Это не жизнь. Милый Жан-Поль, я никогда не попросила бы тебя остаться. Мы с самого начала знали, что лето кончится». Глаза Авы наполнились слезами. «Пожалуйста, не плачь, я не смогу уехать, если ты будешь плакать. Для меня любовь к тебе — величайшее счастье и самая горькая печаль. Ты навсегда останешься в моем сердце. День за днем, проходя по саду, я буду думать о тебе и с каждым годом буду любить тебя все сильнее. Я буду ждать тебя, мой персик». Как бы ей хотелось поверить, что это правда. Ава с благодарностью уцепилась за эту спасительную соломинку. «Ты обещаешь? Когда мои дети вырастут, а Филипп не будет так остро нуждаться во мне, я стану свободна? Тогда ты увезешь меня во Францию. Мы будем стариться вместе и любить друг друга, не испытывая чувства вины, зная, что я исполнила свой долг. Как бы я хотел, чтобы ты уехала со мной прямо сейчас. Но ты не из тех женщин, за что я тебя и люблю. Мы никому не причиним боли, только самим себе». Ава вытерла щеку тыльной стороной ладони. «Все опустеет, когда ты уедешь. Жизнь станет пресной и блеклой. Волшебство исчезнет, останется лишь земля да растения, как в любом другом саду». Глаза Жан-Поля ярко вспыхнули. «Волшебство дремлет глубоко под землей, Ава. Оно останется там навсегда, потому что мы заронили зерна. Не забывай об этом». Они занимались любовью в последний раз. Дождь за окном яростно барабанил по стеклам. «Однажды я вернусь и заберу тебя», — шепнул Жан-Поль, поцеловав Аву в висок. «Ты будешь ждать меня здесь, в нашем домике. Я увижу чашки на столе, кипящий чайник и свежий кофейный торт. Маленький шедевр, испеченный для меня. Это будет наше святилище. Оставь здесь все как есть, и когда я вернусь, нам покажется, что мы расстались лишь вчера. Я войду в этот дом, как будто и не уезжал, а просто выходил на час. Мы будем выглядеть чуть старше, слегка потрепанными жизнью, станем чуточку мудрее, но наша любовь останется прежней. Я увезу тебя с собой во Францию. Мы наполним волшебством сады Лелюсиоля и не расстанемся до самой смерти». «Какая прекрасная мечта!» — вздохнула Ава, уткнувшись лицом в шею Жан-Поля. «Она сбудется, если мы сильно этого захотим, как твоя дурацкая розовая полоска между зеленой и голубой. Если внимательно присмотреться, то можно ее различить». «Мы не дадим радуге исчезнуть», — шепнула Ава, дав волю слезам. Она долго стояла в дверях, глядя вслед Жан-Полю. Он ушел, как и собирался, с небольшой сумкой на плече, словно покинул дом всего на час. Ава смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. Он шел вдоль берега к деревне, чтобы там взять такси до вокзала. Жан-Поль не простился с Филиппом и детьми. опасаясь, что не вынесет этого. Он лишь поцеловал на прощание женщину, которую любил, унося с собой ее любовь. Казалось, отъезд Жан-Поля никого особенно не удивил, хотя Филиппа слегка задело, что француз не потрудился зайти попрощаться. Лето закончилось, а Жан-Поль всегда говорил, что пробудет в Англии год. Ава с Гектором продолжали трудиться в саду, как и прежде. Гектор тоже скучал по Жан-Полю. Ава не раз задавалась вопросом, не догадался ли старик о ее тайной связи. Он смотрел на нее с таким искренним сочувствием, словно понимал, как ей больно. В сентябре дети вернулись в школу, а Филипп, наконец, дописал свою книгу. Тодди пригласила Аву прокатиться верхом по холмам. Заметив, что подруга больше не светится изнутри и еле передвигает ноги, Тодди заподозрила, что это как-то связано с Жан-Полем, но благоразумно промолчала. Ава сообщила ей об отъезде француза. Она пыталась утаить свою боль, но Тодди почуяла неладное, заметив, как исказилось ее лицо, как метнулся в сторону взгляд. «Ава сама все расскажет, когда будет готова», — решила Тодди. «Не стоит наседать на нее с расспросами. А пока лучшее, что она могла сделать, — это оставаться рядом. Любые невзгоды легче перенести, когда возле тебя старый испытанный друг». Ава бродила по саду, как привидение. По ночам в одиночестве сидела на скамье под рябиной, погрузившись в воспоминания, оживляя в памяти мельчайшие подробности прошедшего года, от первой встречи с Жан-Полем до их последнего дня, проведенного вместе. В одну из таких ночей, укрывшись в гостевом домике, она начала свой дневник. Ава вклеивала в альбом лепестки цветов, посаженных вдвоем с Жан-Полем, вкладывала между страницами листья любимых деревьев и кустов, особые тайные знаки, вехи любви, напоминания о драгоценных мгновениях прошлого. Она писала стихи, восторженно рассказывала о саде, перечисляла то, что более всего радовало ее сердце, от первых утренних лучей на лужайке до нежных подснежников, пробивающихся сквозь тончайшую корочку инея. Перенесенные на бумагу воспоминания смягчали боль, несли утешение. Жан-Поль вернулся во Францию с кровоточащей раной в душе. Жизнь представлялась ему бескрайним океаном, где он, словно летучий голландец, одинокий и потерянный, обречен был вечно скитаться, не смея пристать к берегу. Он не желал обсуждать свои чувства с кем бы то ни было, но когда отец встретил его в аэропорту и повез домой, неожиданно для себя самого рассказал ему об Аве. К удивлению Жан-Поля, Анри не ожесточился, как мать, а снисходительно усмехнулся. «Послушай», — начал он, когда автомобиль выехал на широкую трассу, «давай говорить, как мужчина с мужчиной». Жан-Поль хмуро отвернулся, ему претило выслушивать очередные отцовские нравоучения. «Ни для кого не секрет, что я полжизни прожил в Париже с Светой. Нет ничего дурного в том, что мужчина завел себе любовницу. А вот жениться на любовнице — непростительная глупость, особенно когда женщина, о которой идет речь, Ава Лайтли. Я не знал, что полюблю ее, папа. Я не осуждаю твой выбор, Жан-Поль. Напротив, признаю, у тебя отменный вкус. Ава Лайтли обворожительна, но на тебе лежит ответственность за Ле Люсиоль. Ты мой единственный сын, и твой долг — произвести на свет наследника, которому ты сможешь передать фамильное достояние. У Авы своя семья. Из ваших отношений с ней не выйдет ничего путного. Она высушена, как пустыня. Тебе нужна резвая молодая кобылка. — Мне нужна только Ава, — перебил отца Жан-Поль. — Я не прошу тебя полюбить другую женщину. Я никогда не был влюблен в твою мать. Я восхищался ею, уважал ее, знал, что она достаточно хороша для меня и для Ле Люсиоля, и оказался прав. Посмотри, какой великолепный сад она вырастила. Антуанетта создала это чудо из ничего, и теперь нашему парку завидует вся Франция. Из нее получилась превосходная хозяйка дома, хорошая жена и мать. Она встречает заказчиков, оказывает достойный прием самым знатным из моих гостей. Такой должна быть владелица замка. Жаль, что она не родила мне других детей. Тантпис, женись на истинной леди, как это сделал я, и заведи любовницу. Но Ава, жена моего друга, она для тебя табу. Поставь на этом точку и благодари судьбу за то, что Филипп ни о чем не догадался. Я не хочу жениться на женщине, которую не люблю, — возразил Жан-Поль, зная, что отец никогда его не поймет. — Люби, — пренебрежительно бросил отец, — но люби головой, а не сердцем. Вот тебе мой совет. Он добродушно потрепал сына по колену, и тон его смягчился. Я рад, что ты унес оттуда ноги, не наделав шума. Не будь Ава замужем, из нее вышла бы отличная хозяйка Ле-Люсиоле. Ты не так уж далек от истины, Жан-Поль. Найди себе другую Аву. На земле есть лишь одна Ава. Анри, смеясь, покачал головой. Ты еще молод, мой мальчик. Со временем ты поймешь, что единственной в своем роде женщины не существует. Но жениться на любовнице — дело пустое и бесплодное. Автомобиль свернул на подъездную аллею замка, и Жан-Поль еще острее ощутил свое одиночество. Безмятежная красота Ле-Люсиоля казалась ему оскорбительной. Почему замок не скорбит вместе с ним, оплакивая утрату? Почему вместо серого неба и унылой пелены дождя его встречает пышная зелень залитых солнцем виноградников? В этом буйстве света и красок было что-то вульгарное, недостойное. Равнодушное великолепие Ле-Люсиоля больно ранило Жан-Поля. Собаки выбежали ему навстречу, он ласково потрепал их по головам, потерся щекой о теплой собачьей шее. — Пойди поздоровайся с матерью, — сказал Анри. — Она места себе не находит, винит во всем себя. Жан-Поль нашел мать возле голубятни. Стоя на коленях, она полола сорную траву. Заметив сына, Антуанетта обернулась, и стали видны следы слез на ее лице. «Мама!» — взволнованно воскликнул Жан-Поль, бросаясь обнять мать. «Прости, что я тебя огорчил». «Это я во всем виновата», — прошептала Антуанетта, взяв сына за руку. «Я просила ее уговорить тебя вернуться в Англию. Должно быть, она подумала, что я одобряю вашу связь. Но я ничего не знала. Я думала только о тебе. А ее я вовсе не принимала в расчет. Откуда мне было знать, что между вами что-то возникнет? Ты ни в чем не виновата. Я уже тогда был влюблен в Аву. Если бы она не приехала, я все равно вернулся бы в Англию». Антуанетта смерила сына долгим испуганным взглядом. «Но ты ведь не вернешься туда, правда?» В ее голосе звучала тревога. Жан-Поль не ответил, и мать добавила. «Твой отец превратил мою жизнь в ад из-за Иветты. Не разрушай жизнь Филиппа. Подумай о детях. Мы с Авой только о них и думаем, поэтому я здесь». Напряжение отпустило Антуанетту. Лицо ее разгладилось. Слава Богу! Она поднялась с земли и направилась к дверям замка. Жан-Поль последовал за ней. «Ты еще молод. Ты снова полюбишь. Сейчас ты этому не веришь, но так и будет. Сердце обладает чудесной способностью исцеляться от ран. Тебе кажется, что ты никогда не оправишься, но это не так. Самая жестокая, самая невыносимая боль проходит, рождается новая любовь. Найди девушку, которая сделает тебя счастливым, подарит тебе детей. Пусть Ле-Люсиоль наполнится детскими голосами и смехом. Не уподобляйся отцу, окружи жену любовью и заботой. Будь верен ей, как твой отец должен был хранить верность мне. Забудь о прошлом. Посмотри на этот прекрасный уголок Бордо. Он как спелый плод, созревший для новой семьи и новой жизни. Обещай мне, Жан-Поль. Я попытаюсь. Антуанетта остановилась на газоне и резко повернулась к сыну, полной решимости довести разговор до конца. Нет, обещай мне. Я твоя мать, и я люблю тебя. Ты все, что у меня в жизни есть. Я знаю, что для тебя лучше. Не ищи встреч с этой женщиной. Оставь ее в покое, не вставай между ней и ее семьей. Пожалуйста, Жан-Поль. Если ты хочешь быть счастливым, отпусти ее. Перечеркни прошлое, начни новую жизнь. Я дождусь, когда ее дети станут взрослыми. Тогда она уйдет ко мне. Ладно, на то мы порешим, — заключила Антуанетта, уверенная, что со временем Жан-Поль забудет Аву и женится на ком-то другом. А сейчас пойдем, я покажу тебе фруктовый сад. Увидишь, что я посадила в этом году. Позволив матери взять его под руку, Жан-Поль послушно повернул назад. Идя по садовой дорожке, он почувствовал, как в мертвом окаменевшем сердце вспыхнула крохотная искорка света. Впервые с той минуты, как он покинул Аву, душившая его боль чуть ослабела. Мысли прояснились. Он будет заботиться о саде, ухаживать за виноградниками, сажать деревья и кусты, бережно возделывать землю. Он отдаст Лилисиолю всю свою любовь, чтобы Ава, вернувшись наконец домой, увидела чудесный рай, сотворенный для нее. Взглянув на сад, она поймет, что все эти годы Жан-Поль не переставал ее любить. Первый приступ тошноты настиг Аву в домике. Подавленная, глубоко несчастная, она не придала значения приступам тошноты, решив, что это следствие апатии. Аппетит пропал, только кока-кола немного помогала снять дурноту. Она пила колу из банки, лежа на кровати в спаленке под скатом крыши, и писала в дневнике своим изящным округлым почерком. Дни тянулись медленно, как густая смола. Стало рано темнеть. Осень все чаще напоминала о себе холодным порывистым ветром, блекнущими красками еще недавно цветущего сада. Если бы не увядание природы, Ава не заметила бы наступления осени. Дни слились для нее в один бесконечный унылый серый поток. Ей хотелось написать Жан-Полю или позвонить, просто услышать его голос, но она знала, что это бессмысленно. Одно лишь время способно приглушить боль. Следовало набраться терпения и ждать. Ава писала в альбоме, надеясь когда-нибудь вручить его Жан-Полю. Пусть узнает, как отчаянно она тосковала по нему. «Ты выглядишь довольно бледный, Костик», — заметил как-то за ужином Филипп. «И совсем ничего не ешь. Ты не заболела?» «Не думаю, просто устала, чувствуя себя вконец измочаленной. Может, дело в погоде?» «Глупости, по-моему, ты беременна». «Беременна?» — изумилась Ава. «Ты так думаешь?» «Уверен, тебя все время подташнивает. Ты быстро устаешь, потеряла аппетит. Физически ты совершенно здорова. Почему бы тебе не купить один из тех тестов, который постоянно рекламируют по телевизору, и не проверить? Надеюсь, ты ошибаешься? Почему? Не так давно ты страстно мечтала завести еще одного ребенка?» Филипп взял жену за руку. «Может быть, твое желание исполнилось? Почему бы и нет, а? У нас получаются такие чудесные дети». При мысли о ребенке Ава побледнела, но внезапная догадка заставила ее взволнованно замереть. Если она беременна, то это ребенок Жан-Поля. Она прижала ладонь к губам, чтобы скрыть улыбку. Ребенок Жан-Поля. О таком чуде она и мечтать не могла. На следующий день Ава поехала в аптеку и купила тест на беременность. Дома дрожащими руками погрузила палочку в стаканчик с мочой. Потом зажмурилась и взмолилась. «Господи, если ты есть, пожалуйста, подари мне дитя Жан-Поля, его частицу, плод нашей любви. Я буду любить его и лелеять. Боже, я никому не причинила зла. Я пожертвовала своей любовью ради мужа и детей. Этот ребенок будет моей наградой, твоим благословением, если я его заслуживаю». Открыв глаза, Ава увидела отчетливую голубую полоску. Положительный результат. Беременна. Ава бросилась к телефону, чтобы позвонить во Францию. В ее теле рос ребенок, о котором так мечтал Жан-Поль. дитя любви, маленькая частица их обоих. Она раскрыла записную книжку, нашла номер Лелюсиоля и застыла, глядя на ровную строчку цифр. Ее восторг внезапно увял. Она словно очнулась ото сна. Чему приведет этот безрассудный звонок? Он лишь осложнит и без того запутанные отношения. Жан-Поль вправе потребовать себе ребенка. Ему нечего терять, а она, напротив, может потерять все — семью и детей. Признаться Филиппу значит рискнуть всем, что ей дорого, причинить боль самым близким людям, сделать несчастными тех, кого она пыталась защитить, пожертвовав своей любовью. Ава закрыла записную книжку. Ребенок Жан-Поля останется ее тайной. Никто не должен узнать правду. Филипп будет считать себя отцом, а дети с радостью примут нового братика или сестренку. Этот секрет Ава унесет с собой в могилу. Следующей весной, когда бледно-желтые нарциссы подняли свои прелестные головки, а лепестки цветущих деревьев носились в воздухе, словно конфетти, Ава произвела на свет девочку. Она захотела, чтобы малышку назвали Пич, в память о прозвище, которое дал когда-то Жан-Поль ей самой. Сноска. Персик. Узнав, что Ава выбрала для ребенка такое странное имя, Верити всерьез обеспокоилась состоянием рассудка дочери, но Филипп поддержал жену. Он с гордостью любовался крохотной девочкой, уверяя, что малышка — вылитая мать. К обличению Авы девочка наследовала ее светлые волосы и белую кожу. От отца Пич досталась прелестная, чарующая улыбка. Эта улыбка была для Авы даром небес.